Послал Иоанн прийти, чем спасителю учеников своих, спросить: ты ли тот, которого мы ожидаем, спаситель мира, или же нам ожидать кого другого? Разные толкователи священных писаний по-разному этот его поступок рассматривают. Одним кажется, что, может быть, сидя в темницу, предвкушая предстоящий ему подвиг насильственной смерти, какое-то сомнение вкралось в душу Иоанна Предтечи. И он хотел утвердиться в том, что не зря он указал на Христа, что это есть Агнец Божий. Другие же исследователи считают, что, скорее всего, он таким образом хотел, чтобы его ученики, которых он послал ко Христу, стали бы учениками Христовыми, и чтобы они таким образом сами убедились в том, что перед ним истинный Мессия, и чтобы не остаться им без своего духовного наставника сирыми, чтобы они стали учениками Христова. Евангелие нам не объясняет, какой же был истинный мотив этой просьбы. Но как Господь не стал им доказывать и объяснять, приводить в пример какие-то доказательства, а говорит: вот смотрите сами, слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, мертвые воскрешают, и блажен, кто не соблазнится о мне. Потому что на самом деле очень просто было соблазниться. Что под этим соблазном подразумевает Господь? В чем соблазниться? А в том, что, как большинство людей, в то время населяющие Палестину, они думали, что Иисус Христос — это, как однажды, вопрошая учеников, Христос спросил апостолов, они говорят: за кого меня почитают люди? Одни говорят: ну, одни за пророка, другие за учителя, третий за исцелителя, четвертый там еще за кого-то. Он говорит: а вы? И Петр тогда сказал: ты Христос, Сын Бога Живаго. Вот на этом зиждется и вера. Вот сколько у нас есть вера Христа Спасителя, если мы верим, что Он действительно Бог, тогда Бог может сделать все, что угодно. Тогда мы можем Его просить о чем угодно. И как сам Господь сказал: если вы, будучи злы, умеете давать благое чадам вашим, коль ми паче Отец ваш Небесный даст Духа Святаго просящим у Него. И вот если мы будем действительно с таким глубоким смирением, с сильным желанием спасения просить у Бога благодати Святого Духа, Господь подаст нам ее для того, чтобы преодолеть и наши грехи. Благословение Господне на вас, того благодати и человеку любви. Всегда мне пристой во веки веков. Человека любит.